Прошел час. Металлическая площадка, хотя и дала им приют и укрытие, была не самым удобным для сидения местом. «Вы заметили две лодки в том направлении?» — задал вопрос Рэй. Лодки были небольшими, находились они примерно в миле от берега, и на протяжении всего этого часа медленно и с какой-то подозрительностью кружили на одном и том же месте. «Видимо, ловят рыбу», — ответил Митч. «Кто это ловит рыбу в час ночи?» Эта же мысль мелькнула и у самого Митча, и у Эбби, но другого объяснения не было. Эбби увидела его первой и только молилась в душе, чтобы это не оказалось мертвым телом, приближающимся к ним по темной воде. «Смотрите», — сказала она, указывая рукой на какой-то абсолютно черный предмет, двигающийся к ним со стороны открытого моря. Все начали напряженно всматриваться в воду. До слуха их донесся странный тихий звук, более всего напоминающий стрекот швейной машинки. «Продолжай мигать», — напомнил Митч. Предмет приближался. Еще несколько мгновений, и они увидели, что это была маленькая лодочка с сидящим в ней человеком, так им, во всяком случае, показалось в темноте. «Эбанкс!» — громко прошептал Митч. Стрекот тут же стих. «Эбанкс!» — тут же позвал он вновь. «Где вы, черт побери?» — услышали они. «Здесь, под пирсом, поторопись!» Опять послышался стрекот, и к опорам пирса на 8-футовом резиновом плотике причалил Эбанкс. Осторожно все трое перебрались к нему, и четверо человек соединились в радостных объятиях, хлопая друг друга по плечам. Эбанкс включил 5-сильный электродвигатель, направляя плотик в открытое море. «Где ты пропал?» — спросил его Митч. «Носило по волнам». Беспечно отозвался тот. «А почему так поздно?» «Опоздал я, потому что хотел увернуться от этих рыбацких лодок, набитых идиотами в пижонских костюмах, делающими вид, что они ловят рыбу. Как ты думаешь, это люди Морлта или ФБРовцы?» спросила Эбби. «Уж если это идиоты, то значит, это могут быть и те, и другие», отозвался Митч. «А что случилось с твоим фонарем?» Эбанкс махнул рукой в сторону моторчика. «Сели батареи». Судно оказалось 40-футовой яхтой, которую Эбанкс разыскал на Ямайке всего за 200 тысяч. На палубе возле веревочной лестницы их поджидал его друг, помогший подняться на борт. Звали его Джордж. Просто Джордж. По-английски он говорил с каким-то неуловимым акцентом. Эбанкс сказал, что ему можно доверять. «Там, в каюте, если хотите, есть виски». Рэй нашел виски, а Эбби — маленькое одеяло, которым она и укрылась, забившись на узенькую койку. Митч стоял на палубе и восхищался своей яхтой. Когда Эбанкс вместе с Джорджем подняли плотик на борт, Митч сказал: «Давай-ка убираться отсюда». «Можно это сделать прямо сейчас?» «Как скажешь», — ответил ему Джордж. Глядя на огни берега, Митч едва слышно произнес: «Прощай». Затем он спустился в каюту и налил полный стакан виски. Уэйн Тарренс лежал в одежде поперек кровати и спал. Он так и не шевельнулся все 6 часов, которые прошли с момента последнего звонка. Резким треском взорвался стоящий рядом на столике телефон. Только после 4-го звонка Тарренс очнулся и схватил трубку. «Алло!» Язык повиновался ему с трудом, голос был хриплым. «Уэйн, детка, я тебя разбудила?» «Разумеется». «Можешь отправляться за документами. Комната номер 39 в мотеле «Сигал» в Панама-Сити». Это вдоль автострады 98. Там дежурный по имени Энди Патрик, он откроет тебе комнату. С бумагами будь осторожен. Наш общий друг их все аккуратно пометил, а еще он оставил тебе 16 часов видеозаписи. Ничего не перепутай. У меня вопрос. Само собой, мой большой ребенок, спрашивай что угодно. Где он нашел тебя? Ведь без тебя у него ничего не вышло бы. О, Боже! Спасибо, Уэйн. Меня он нашел в Мемфисе. Мы подружились, и он предложил мне целую кучу денег. Сколько? Какая тебе разница, Уэйн? Мне больше никогда не придется работать. Прости, пора бежать, детка. Вот это было развлечение. Где он? В настоящее время, пока мы с тобой беседуем, он находится на борту самолета, следующего в Южную Америку. Но ради бога, Уэйн, не трать напрасно своего времени, пытаясь его разыскать. Детка, я люблю тебя, но ведь даже в Мемфисе ты не смог его поймать. Пока. Трубку на том конце провода повесили. Глава 41. Воскресенье. Рассвет. Под безоблачным небом яхта на всех парусах стремительно идет на юг. В капитанской каюте глубоким сном спит Эбби. На койке в полудреме лежит Рэй. Откуда-то доносится посапывание Эбанкса. Митч сидит на палубе, потягивает холодный кофе и внимательно слушает рассуждения Джорджа об искусстве ходить под парусом. Джорджу уже порядком за 50, волосы свисают длинными седыми прядями, он настолько загорел, что кажется просмоленным, небольшого роста, жилистый, он походил своим обликом на Эбанкса. Уроженец Австралии, он вынужден был оставить ее 28 лет назад, после того, как там произошло крупнейшее в истории континента ограбление банка. Вместе со своим напарником он разделил 11 миллионов наличными и в серебре, после чего их пути разошлись. До него дошли слухи, что напарник уже отдал Богу душу. Джордж было его второе имя, но за 28 лет он так к нему привык, что забыл свое настоящее. В Карибское море он попал где-то в конце 60-х, и после того, как увидел тысячи его крошечных островов, жители которых изъяснялись на английском, решил, что нашел свой родной дом. Свои деньги он разместил в банках Багам, Белиза, Панамы и, естественно, на Большом Каймане. На никем не посещаемом участке пляжа на Малом Каймане он построил свою резиденцию и последние 20 с лишним лет своей жизни провел на 30-футовой яхте, шатаясь по всему Карибскому бассейну. Летом и ранней осенью он старался держаться поближе к дому, но с октября по июнь он не сходил с палубы своей яхты, курсируя от острова к острову, успев побывать уже на 300. Однажды он провел 2 года на одних только Багамах. «Тут 1000 островов, — говорил он Митчу, — и если ты находишься в вечном движении, то никому не под силу найти тебя здесь». «А тебя все еще ищут?» «Не знаю. Я ведь не могу позвонить и спросить, сам понимаешь. Но вообще-то я сомневаюсь. Где надежнее всего укрыться?» «На судне. У меня отличная маленькая яхта, и когда ты научишься управляться со своей, она станет тебе настоящим домом. Разыщи себе где-нибудь небольшой островок, Малый Кайман или Брак, и на обоих почти никого нет. Построй дом, сделай так, как когда-то сделал я, а большую часть своей жизни будешь проводить на яхте. А когда ты перестанешь беспокоиться по поводу того, что тебя все еще могут разыскивать?» «О, об этом я думаю и по сей день, только я уже не беспокоюсь. Ты много унес с собой?» 8 миллионов, — ответил Митч. «Вот и хорошо. У тебя есть деньги, чтобы поступать так, как ты захочешь, так что забудь обо всем ином. Перебирайся с острова на остров, и так всю жизнь. Ведь есть вещи и похуже, как ты сам знаешь». В течение 4 дней они шли в сторону Кубы, потом обогнули ее и направились к Ямайке. Изучали повадки Джорджа и слушали его лекции. После проведенных в Карибском море 20 лет под парусом, он превратился в человека обширнейших познаний и безграничного терпения –